Глава 5. В памяти ярко и резко вспыхивает картина того, как я вышел из леса. Я вижу себя на краю большого, открытого поля. По одну сторону этого поля поднимались высокие утесы, по другую протекала река. Берег круто сбегал к воде, повсюду, где склон шел по ложе, берег был иссечен тропинками. По этим тропинкам ходило на водопой племя, жившее в пещерах. Случайно я вышел к главному стойбищу племени. С натяжкой можно даже сказать, что это был поселок. И моя мать, и я, и Болтун, и еще несколько обитателей лесов, которых я знал, все это были по существу жители окраин. Мы входили в племя, хотя и жили от него на отшибе. От наших мест до главного стойбища племени было не так уж и далеко, хотя я в своих блужданиях шел к нему целую неделю. Если бы я держался прямого пути, я покрыл бы это расстояние за час. Но вернемся к повествованию. Выйдя на окраину леса, я увидел темневшие в высоком утесе пещеры, открытые поля и тропинки, сбегавшие к реке. На берегу, на чистом месте, я увидел множество своих соплеменников. Я был ребенок, неделю я блуждал в полном одиночестве. За все это время я не видел ни одного существа, подобного мне. Я жил в постоянном страхе, будто затравленный. И теперь, увидя племя, я преисполнился радости и со всех ног бросился навстречу ему. И тогда произошло нечто странное. Кое-кто из племени заметил меня и предостерегающе крикнул. И мгновенно все племя, вопя от страха, в панике кинулось бежать прочь. Прыгая и цепляясь за скалы, все взрослые и дети тотчас же укрылись в пещеры, оставив снаружи лишь одного маленького дитятю, которого бросили в суматохе у подножья утеса. Ребенок горько плакал. Его мать выскочила из пещеры, ребенок бросился к ней и крепко прижался к ее груди, и она утащила его к себе в пещеру. Я остался совершенно один. Берег, минуту назад столь оживленный, внезапно опустел. С тоскою в сердце я сел на землю и разрыдался. Я ничего не понимал. Почему племя убежало от меня? Позднее, когда я узнал его нравы поближе, мне все стало ясно. Увидя, как я со всех ног выбежал из леса, они решили, что за мной гонится хищный зверь. Своим неожиданным вторжением я испугал их насмерть. Сидя на земле и следя за входами в пещеры, я сообразил, что и племя следит за мною. Вскоре мои перепуганные соплеменники начали высовываться из пещер. Через минуту они уже перекликались и переговаривались друг с другом. Оказалось, что в спешке и смятении многие из них перепутали пещеры и забрались в чужие. В чужие пещеры попали и некоторые малыши. Матери не могли их кликнуть по имени, так как имена еще не были изобретены. Все члены племени были безымянны. Матери издавали резкие тревожные звуки, по которым малыши узнавали их. «Таким же образом окликала меня моя мать». И я узнал бы ее голос среди голосов тысячи других матерей. А она тоже различила бы мой голос среди голосов тысячи других детей. Долго еще перекликалось племя, не смея выйти из пещер и спуститься на землю. Наконец, один из соплеменников решился и вылез. Ему было суждено сыграть большую роль в моей жизни. Немалую роль играл он и в жизни всего племени. На страницах этой повести я буду называть его «Красным глазом», так как у него были воспаленные глаза и вечно красные, словно бы говорившие о его кровожадной свирепости веки, да и все его существо, сама его душа, была как бы окрашена кровью. Он был поистине чудовищем во всех отношениях. Физически он выглядел настоящим гигантом. Вес его, должно быть, достигал 170 фунтов. Крупнее его я не встречал никого во всей нашей породе. Среди людей огня и среди лесной орды мне тоже не доводилось видеть таких великанов. Иногда, наткнувшись в газетах на описание наших боксеров и борцов, я размышляю, какие шансы были бы у самого сильного из них, если бы он вышел схватиться с красным глазом. Боюсь, у нашего атлета не оказалось бы ни одного шанса. Своими железными пальцами красный глаз мог бы с корнем вырвать у него из тела бицепс или любой другой мускул. Ударом кулака наотмашь он раздробил бы ему череп, как яичную скорлупу. Резким выпадом своей дьявольской ноги или задней руки он выпустил бы ему наружу внутренности. Обхватив его шею, он мгновенно сломал бы ее. И я готов поклясться, если бы он вцепился в шею зубами, он сразу перегрыз бы и сонную артерию, и позвоночник. Он был способен прыгнуть на 20 футов в длину прямо из сидячего положения, и он был ужасно волосат. Мы гордились, если были не очень волосаты. Но он был сплошь покрыт густыми волосами. Волосы в равной мере росли у него на внутренней и на внешней стороне рук, выше и ниже локтя, даже уши у него густо заросли волосами. Только ладони и подошвы ступней были голыми, да еще отсутствовали волосы под глазами. Он был до ужаса безобразен. Рот его, с огромной отвисшей нижней губой, кривился в жестокой усмешке. Крохотные глазки смотрели свирепо. Это и был красный глаз. Он осторожно вылез из пещеры и спустился на землю. Не обращая на меня внимания, он стал осматривать местность. Ходил он, круто сгибаясь в пояснице. Он наклонялся так сильно, а его руки были столь длинны, что, делая шаг вперед, он касался земли суставами пальцев руки. Такая полусогнутая поза при ходьбе была очень неудобна. Он касался земли пальцами обеих рук, по существу для опоры. Но посмотрели бы вы, с каким проворством он на своих четырех конечностях бегал. А именно на четырех конечностях все мы были неуклюжи и чувствовали себя очень неловко. Только редкие из нас опирались на суставы пальцев при ходьбе. Это было уже атавизмом, и у красного глаза он проявлялся сильнее, чем у кого-либо в племени. Красный глаз был воплощением атавизма. Все мы тогда находились на переходной ступени, отказываясь от жизни на деревьях и начиная жить на земле. В этот процесс было втянуто уже несколько поколений, и наше тело, и наши привычки успели за это время измениться. Но красный глаз принадлежал к исчезнувшему типу тех, кто жил на деревьях. Поскольку он родился в нашем племени, он поневоле оставался с нами. Но его атавизм делал его, по существу, чуждым нам. Он вполне мог бы жить где угодно, вне племени. Соблюдая высочайшую предосторожность, он расхаживал по полю и пристально вглядывался сквозь деревья леса, стараясь увидеть того хищного зверя, который, как все считали, гнался за мной. На меня он по-прежнему не обращал внимания, а племя, выбравшись из пещер, не отходило от них и ждало, чем кончится разведка красного глаза. В конце концов, красный глаз убедился, что лес не таит никакой опасности. Он окинул взглядом береговую тропинку, ведущую к водопою, и заковылял по направлению ко мне. Но он все еще делал вид, словно и не замечает меня. Потом, будто случайно оказавшись рядом со мной, он безо всякого предупреждения молниеносно размахнулся и ударил меня по голове. Я отлетел от него футов на 12, прежде чем вновь ощутил под собой твердую землю. И тут же до меня донесся дикий хохот. Это визжа и кудахтая смеялась надо мной столпившееся у пещер племя. Лучшего посмешища для них нельзя было и придумать, по крайней мере, в тот день, и они веселились от всего сердца. Так я был принят в племя. Красный глаз удалился, даже не взглянув на меня, и я мог без помех хныкать и рыдать, сколько мне было угодно. Подошли несколько женщин и стали кружком около меня. Я узнал их всех. Я встречал их в прошлом году в далеких ущельях, собирая вместе с матерью орехи. Но женщины быстро покинули меня, и я оказался окруженным десятком любопытных мальчишек. Они показывали на меня пальцами, строили рожи, толкали и щипали меня. Я оробел и какое-то время сносил эти пытки. Затем гнев охватил мое сердце, и я бросился кусать и царапать самого смелого из всей этой ватаги. Это был никто иной, как Веслоухий. Я назвал его таким именем, потому что он мог двигать и настораживать лишь одно ухо. Другое у него висело без движения. В результате какого-то несчастного случая у него был поврежден соответствующий мускул. Веслоухий сцепился со мной, и мы принялись драться, как все мальчишки на свете. Мы царапались и кусались, таскали друг друга за волосы, душили друг друга и валили наземь. Помню, что я одолел своего противника, прибегнув к приему, который, как мне стало известно в колледже, называется полунелсоном. Прием этот дал мне тогда решающее преимущество. Но торжествовал я совсем недолго. Изловчившись, Веслоухий двинул мне ногой или задней рукой в живот с такой силой, что, казалось, из меня вылезут кишки. Мне ничего не оставалось, как разжать руки и отпустить его. Затем мы сцепились снова. Веслоухий был на год старше меня, но я во много раз был злее, и в конце концов он пустился на утек. Я кинулся вслед за ним, мы пересекли поле и спустились по тропинке к реке. Однако он прекрасно знал местность и увернулся от меня, взбежав на берег по другой тропинке. Потом он по диагонали снова пересек поле и скрылся в пещере с широким входом. Прежде чем я сообразил, что мне делать, я уже нырнул в эту пещеру сам. Оказавшись в полной темноте, я сильно испугался. Ведь быть в пещере мне никогда раньше не доводилось. Я расплакался и громко закричал. Веслоухий в ответ на это пролопотал мне что-то издевательское, кинулся на меня, пользуясь темнотой, и сбил меня с ног. Однако он не отважился сцепиться со мной вновь и тут же отскочил в сторону. Выход из пещеры был позади меня, и Веслоухий не проходил туда, тем не менее он исчез, словно провалился. Я стал прислушиваться, но никак не мог понять, куда он скрылся. Это сильно озадачило меня. Я выбрался к выходу, сел там и стал ждать, что будет дальше. Он не выходил из пещеры, в этом я был уверен, но через несколько минут он хихикнул прямо у меня над ухом. Я снова погнался за ним, и снова он нырнул в пещеру, но на этот раз дальше входа я не двинулся. Отступив еще на несколько шагов, я стал снова выжидать. И опять мой противник не выходил из пещеры, и опять, как и раньше, он захихикал прямо у меня над ухом и увлек меня за собой в пещеру в третий раз. Эта сцена повторялась до бесконечности. Наконец я зашел вглубь пещеры и стал искать Веслоухова. Во мне заговорило любопытство. Я не мог понять, каким образом он ускользал от меня. Ведь всякий раз он входил в пещеру, но никогда не выходил из нее и всегда оказывался у меня за плечом, насмешливо хихикая. Так наша драка незаметно превратилась в игру в прятки. С небольшими перерывами мы играли с Веслоухим до вечера, и скоро между нами установились непринужденные дружественные отношения. В конце концов, он уже не убегал от меня, и мы сидели рядом, обняв друг друга. А немного позднее он открыл мне тайну загадочной пещеры. Взяв за руку, он провел меня в самые ее глубины. Оказалось, что она соединяется узкой расщелиной с другой пещерой, и по этой-то расщелине мы вышли на воздух. Теперь мы стали добрыми друзьями. Когда один раз на меня напали другие мальчишки, он встал на мою защиту, и мы вместе дали неприятелю такую взбучку, что скоро ко мне уже никто не приставал. Веслоухий познакомил меня с поселком. Он почти ничего не мог мне рассказать о нравах и обычаях племени. Для этого у него недоставало слов. Но я многому научился, следя за его действиями, и он показал мне все интересные места в окружности. Он водил меня по полю, раскинувшемуся между пещерами и рекой. Потом мы углубились в лес, где на зеленых полянах вволю полакомились морковью. После этого мы пошли к реке и напились, а затем стали подниматься по тропинке к пещерам. На этой-то тропинке мы и столкнулись вновь с Красным Глазом. Едва я успел сообразить, в чем дело, Веслоухий уже отскочил в сторону и спрятался за песчаным бугром. Само собой разумеется, что я, недолго думая, кинулся вслед за ним. Только потом я оглянулся и понял, чем был так напуган Веслоухий. Посередине тропинки чванливо ковылял Красный Глаз. Его воспаленные глазки грозно сверкали. Я заметил, что малыши и подростки в рассыпную бежали от него прочь, как это сделали и мы, а взрослые, следя за ним внимательным взглядом, отступали в сторону и давали ему дорогу. Когда спустились сумерки, поле опустело. Племя укрылось в пещеры. Веслоухий повел меня на ночлег. Мы вскарабкались вверх по утесу и, оказавшись над всеми остальными пещерами, попали в узкую расщелину, совсем незаметную с земли. В нее-то и влез Веслоухий. Я последовал за ним, и мне с трудом удалось протиснуться. Так узка была щель, служившая входом в жилище Веслоухова. Мы оказались в маленькой каменной келье. Она была не больше 2 футов в высоту, 3 фута в ширину и 4 фута в длину. Здесь-то, прижавшись друг к другу, мы в обнимку и проспали эту ночь.